Такое у меня было настроение. «А, привет!» — просияла мне навстречу Ширли. «Добрый день. Не будете ли вы так любезны известить доктора Шота, что я уже здесь?» «Все уже здесь, на сей раз. Подождите минутку, мистер Хорнер». Я включил улыбку и тут же выключил ее. На манер джентльмена, который вежливо, но совершенно бесстрастно коснется полей шляпы при встрече с любой знакомой дамой, вне зависимости от того, заслуживает она подобной чести или нет. Ширли вошла в кабинет доктора Шотта и тут же вышла назад. «Входите, мистер Хорнер. Благодарю вас». Внутри доктор Шотт представил мне мисс Баннинг, преподавателю испанского и французского, эдакой милой старушки, которую только и оставалось воспринимать как милую старушку, потому что, кроме того, ловить там было нечего. Доктору Гарри Картеру, преподавателю психологии, сухому ученого вида старичку, увидев которого, вы сразу начинали мучиться вопросом, а что он, собственно, делает в Вайкомика? Однако не настолько остро, чтобы буквально в следующий момент не прийти к выводу, что у него наверняка есть на то свои причины. И мистеру Джозефу Моргану, вожатому местных скаутов и преподавателю античной, европейской и отечественной истории, высокому атлетически сложенному очкарику, до жути энергичному и настолько очаровательному по всем статьям, такой уж он был умный, деловой и подающий большие надежды, что приходилось изо всех сил держать себя в руках, чтобы быть с ним хоть бы просто вежливым. И с первого же взгляда становилось ясно, самый факт его существования, во-первых, уже предполагает постоянное с ним сравнение и сопоставление. А во-вторых, это сравнение всегда будет не в вашу пользу, что неизбежно делало факт его существования устойчивым, раздражающим фактором, не говоря уже о возможности приятельских с ним отношений. Прозвучало несколько любезных замечаний о моем рвении, настолько сильным, что даже на собеседование я явился на день раньше. Затем комитет погрузился в оживленное обсуждение летних трудов и дней каждого из присутствующих. Сопровождаемые шутками и дружеским подтруниванием, претенденты на штатную должность в Государственном учительском колледже Вайкомика явно были здесь не столь привычной публикой, чтобы такого рода заседания комитета по штатам успели стать рутинной добавкой к повседневным обязанностям его членов. «Вы можете твердо рассчитывать на голос мисс Баннинг, мистер Хорнер», посмеивая себе под нос, сказал доктор Картер. «Ей нужны новые жертвы. А то кому еще она будет показывать свою коллекцию чашек для усатых?» «В самом деле», — сказал я. А замечание доктора Картера адресовано было не ко мне, а сквозь меня. Так бабушки иногда издеваются над собственными дочерьми, обращаясь в их присутствие исключительно к внучке. «У меня и вправду совершенно восхитительная коллекция, мистер Хорнер», — искренне оживилась мисс Баннинг. «Вы просто обязаны на нее взглянуть. Ой, дорогой мой, но ведь у вас же нет усов, а?» Все рассмеялись. Я тут же обратил внимание, что у Джо Моргана усы были. «Этель мне уже 14 лет не дает покоя, чтобы я отрастил усы», — загокотал доктор Шотт, обращаясь ко мне. «И не какую-нибудь там ниточку, вроде как у Джо, а настоящие, пышные, чтобы я мог перепробовать всю ее коллекцию. Ну что, может, переключишься теперь на мистера Хорнера, а, Этель?» Этель совсем уже собралась было ответить доброй какой-нибудь шуткой. Но тут Джо Морган мягко вернул вопрос о моем прежнем опыте преподавания в высшей школе. «Вы, насколько я понял, закончили университет Джонса Хопкинса, так ведь, мистер Хорнер?»